Василистопада, золотится вовсе, девушке и парню вместе 38. Звезд круговорот замер в лунном свете, а любовь идет тихо по планете. Разве вы не так любили? Разве вы не так бродили? Берегите, не спугните первую любовь, первую любовь, первую любовь. Валежник у каемки сада, даже самых нежных слов не трать. Не надо, подожди, не пой, непоседа ветер, пусть идет любовь в обнимку по планете. Разве вы не так любили? Не так бродили. Берегите, не спугните первую любовь, первую любовь, первую любовь. Поздно или рано заискриться просит, утром золототканным повторится осень. Годы не студите их сердечных весен, пусть им будет даже 38. Разве вы не так любили? Разве вы не так бродили?